чашку с остывшим кофе. Коричневая жижа растеклась по липкому столу. Он задыхался. Это была не Ленни. Хрупкая, нежная, немного капризная девочка, которую он лепил под себя, как из податливой глины. Девочка, смыслом жизни которой были новые платья и завтраки на Лазурном берегу. И тут же его пронзила другая, еще более страшная мысль. Нет, это и была настоящая Ленни, а та, другая, была лишь маской. Ролью, которую она играла для него. Он сам создал для нее эту золотую клетку, и она идеально в ней существовала. Пока он не попытался отнять у нее единственное, что оказалось по-настоящему ее. Не сумку от Диор, не бриллианты, а жизнь внутри. Он не просто хотел заставить ее сделать аборт. Он пытался убить часть нее. И она ответила. Он, Ян, со своим планом, со своим контролем, со своим криминальным кланом, был всего лишь угрозой, которую нужно было устранить. Она не сбегала. Она начала войну. Внезапно в его голове все встало на свои места. Жестокость, решительность, знание препаратов. Это была неиспуганная жертва. Это был хищник, защищающий свое потомство. Хищник, которого он недооценил самым фатальным образом. Все его теории о любовнике, о шантаже рассыпались в прах. Мотив был до ужаса прост и первобытен. Право на жизнь. Право ее ребенка на жизнь. И ради этого права она, не колеблясь, убила человека и была готова убить снова. Ян закрыл лицо руками. Смех, который вырвался из его груди, был похож на кашель больного. Он думал, что потерял красивую вещь. Оказалось, он выпустил на свободу монстра. Или королеву. Погоня за призраком прошлого закончилась. Теперь он знал, кого ищет. И ему стало по-настоящему страшно. Глава 4. Гиперпространство свернулось, как скомканный шелк, и Artifex Nexus вынырнул в реальность с легким толчком, от которого по палубе пробежала едва заметная дрожь. В главном иллюминаторе, огромном дисплее панорамной камеры, развернулась панорама системы Ягеллон. Звезда, желтый спокойный карлик, заливала ровным светом свои планеты. Сам Ягеллон, третий от Солнца, был настоящей жемчужиной. Изумрудные континенты, сапфировые океаны и тонкая вязь белых облаков, укутывающая планету, словно дорогая вуаль. Картина была настолько идеальной, что казалась искусственной, нарисованной слишком старательным художником. Artifex начал плавное снижение в атмосферу. После стерильной пустоты космоса планета встречала их буйством жизни. Корабль прошел над бескрайними лесами, чьи кроны образовывали сплошной ковер насыщенного, почти фиолетового цвета. В разрывах облаков мелькали стада гигантских травоядных, похожих на ожившие горы, и ленты рек, сверкающих на солнце, как расплавленное серебро. Воздух за бортом, судя по датчикам Герды, был чист и насыщен кислородом. Идеальный мир. Почти. Посадочная площадка, которую для них подготовил Дом Стрегов, располагалась на широком плато в километре от цели их миссии – озеро Лехия. Едва корабль коснулся твердосплавных плит и заглушил двигатели, рампа опустилась, впуская внутрь влажный теплый воздух, напоенный миллионами незнакомых ароматов. Пахло цветущей экзотикой, прелой землей и чем-то еще. Тонким, едва уловимым. Их встречали. У подножия рампы в идеальном строю застыл десяток охранников в антрацитовой униформе Дома Стрегов. Их лица были скрыты за зеркальными визорами шлемов, а в руках они держали импульсные винтовки. Чуть впереди стоял человек лет 50, одетый в белоснежный рабочий комбинезон, контрастирующий с его загорелой обветренной кожей. Худое аскетичное лицо, коротко стриженные седые волосы и глаза. Маленькие, бесцветные, как осколки кварца. Они смотрели на спускающуюся по рампе команду Брахмы без тени эмоций, оценивая их, как оценивают новый инструмент. «Мастер Торецкий, я полагаю». Голос мужчины был таким же сухим и лишенным эмоций, как и его взгляд. «Я Корнелий Стрегов, управляющий проектом Лехия. Рад приветствовать вас на Ягеллоне. Дом Стрегов высоко ценит ваше время». Он произнес слова приветствия, но в них не было и капли тепла. Это была формальность, протокол. Брахма спустился последним и протянул руку. Рукопожатие Корнелия было коротким и крепким, как щелчок затвора. «Моя команда», — представил Брахма своих людей. «Войтек, главный механик. Эстебан, энергетик. Герда, наш медик. Денис, Харви и Амин Анг, операторы дронов и тяжелой техники». Корнелий обвел их быстрым, цепким взглядом, задерживаясь на протезах Дениса и Харви на долю секунды дольше, чем того требовала вежливость. В его глазах не было сочувствия, лишь холодный расчет. Как эти особенности повлияют на производительность? «Впечатляющий коллектив», — констатировал он. «Нам нужны лучшие, и, судя по вашей репутации, мы их получили. Ваш лагерь готов. Пройдемте, я веду вас в курс дела. Время — самый ценный ресурс, который мы здесь добываем». Он развернулся и пошел к веренице электрокаров, не оборачиваясь, уверенный, что за ним последуют. Охранники остались у корабля, создавая недвусмысленный кордон. Лагерь стрегов был образцом корпоративной эффективности. Идеально ровные ряды жилых модулей, сверкающие чистотой мастерские, гудящий серверами аналитический центр. Под сводами центрального ангара теснилась дюжина сверкающих гигантов, буровые платформы с многофазовыми захватами и полупрозрачными экранами управления. Шестиногие бульдозеры на магнитной подушке с гидравлическими бесшарнирными манипуляторами. За ними выстроились мобильные экраны-автоматы, каждая секция которых управлялась отдельным нейропроцессором. «Мама моя!» — сладко простонал Харви. «Конкурс красоты в моем персональном раю! Эти красотки способны за день возвести небоскреб!» «Если бы только им не мешал человеческий фактор», — тихо произнес Войтек. «Все было продумано, функционально и абсолютно бездушно. Это было не место для жизни, а временный плацдарм для промышленного вторжения. Лагерь Брахмы располагался чуть поодаль, на отдельной площадке, меньше, скромнее, но свой». Они ехали по идеально ровной дороге, и Брахма чувствовал нарастающее напряжение. Этот рай был фальшивым. Его безупречность казалась выверенной и искусственной. Как будто кто-то взял дикую, необузданную планету и накрыл ее стерильным колпаком корпоративного порядка. Электрокар остановился на смотровой площадке на краю плато. И они увидели его. Озеро Лехия. Оно расстилалось до самого горизонта, огромное, неподвижное, как ртутное зеркало. Вода имела странный молочно-голубой оттенок и даже под ярким солнцем казалась темной и непроницаемой. Над самой поверхностью висела легкая светящаяся дымка, которая едва заметно пульсировала, словно живая. В нескольких местах из воды торчали искореженные остовы конструкций. Все, что осталось от предыдущих попыток покорить это место. Они походили на надгробия, установленные в память о провалившихся амбициях. Тишина стояла почти абсолютная, нарушаемая лишь потрескиванием ионизированного воздуха. «Вот оно», — произнес Корнелий, обводя озеро рукой. «Наши сокровища и наши проклятия». Под его дном в тектонических разломах залегает изотоп Родий-7, стабильный, с невероятной энергоемкостью. Тот, кто поставит его добычу на поток, будет диктовать цены на энергию в половине сектора. Но Лехия не спешит делиться своими богатствами. «Аномалии», — констатировал Брахма, чувствуя, как волоски на его руках встают дыбом от статического электричества, исходящего от озера. «Именно», — кивнул Корнелий. «Непредсказуемые гравитационные флуктуации, спонтанные электромагнитные импульсы, акустические миражи. Оно сводит с ума электронику и людей. Ведущая строительная корпорация сбежала отсюда, поджав хвост от первых же головных болей у персонала. Вторая потеряла половину оборудования и половину людей, прежде чем признала поражение». Он сделал паузу, повернувшись к Брахме. «Но вы ведь не они. Вы инженер, который решает нерешаемые задачи». В его голосе проскользнула первая живая нотка, смесь вызова и плохо скрытого нетерпения. «Пять платформ», — продолжил он, указывая на голографическую карту, вспыхнувшую на его наручном комме. «Вот в этих точках. Это самые богатые жилы. Срок — 6 стандартных месяцев. За каждый день простоя — штраф. За каждый день опережения — премия, от которой не отказываются. Все ресурсы, которые вам понадобятся, в вашем распоряжении. Но результат должен быть любой ценой». Фраза «любой ценой» повисла в воздухе. Брахма смотрел на искореженные останки на воде и понимал, что для дома стрегов это не просто слова. «Что насчет местных?» — спросил Эстебан. «В брифинге упоминались аборигены». Лицо Корнелия на мгновение скривилось, словно он попробовал что-то кислое. «Призраки, так мы их называем, прячутся в лесах, на контакт не идут. Мы подозреваем, что они как-то связаны с аномалиями. Возможно, усиливают их. Шаманят, небось, где-то в кустах, бьют в свои барабаны, а у нас техника горит. Примитивные дикари, которые сидят на золотой жиле и не дают ею пользоваться. Согласно имперскому эдикту, мы не имеем права применять к ним силу, пока они не проявят открытой агрессии. А они хитры. Просто саботируют все на расстоянии. Хитры или просто защищают свой дом», — подумал Брахма. Но вслух ничего не сказал. Он вспомнил слова Леры. «Озеро не все, чего стоит опасаться». Она говорила о своем отце, о таких, как Корнелий. О тех, кто готов создать повод для открытой агрессии. «А где же наш имперский наблюдатель?» — спросил Брахма, оглядываясь. «О, он здесь, не сомневайтесь», — с кривой усмешкой ответил Корнелий. «Имперский солдафон и его миротворцы разбили свой лагерь на том хребте». Он махнул рукой в сторону скалистой гряды, возвышавшейся над плато. «Оттуда открывается прекрасный вид на нашу стройплощадку. Они следят, чтобы мы, не дай бог, не повредили какой-нибудь редкий цветочек или не обидели местных призраков. Империя очень беспокоится об экологии Ягеллона». В его голосе звенел чистый, незамутненный цинизм. Брахма понял все. Империя боялась усиления дома стрегов и использовала экологию как предлог, чтобы вставлять палки в колеса. Стрегов, в свою очередь, готовы были пойти на все, чтобы обойти эти ограничения. А он и его команда оказались прямо на линии огня этой тихой войны. «Ясно», — коротко сказал Брахма. «Мы начнем предварительную разведку завтра с рассветом. Нам нужно собрать собственные данные об аномалиях». «Действуйте», — кивнул Корнелий. «Ваш корабль — ваша крепость. Но помните, мастер Торецкий, часы уже тикают». Он развернулся и уехал, оставив их одних на краю плато перед зловещим величием озера. Команда молчала, переваривая увиденное и услышанное. Атмосфера первоначального энтузиазма испарилась, сменившись трезвой сосредоточенностью. «Да», — протянул Денис, — «а на голоснимках все выглядело куда дружелюбнее. От этого места мурашки по коже, и не только от статики». «Этот Корнелий», — начала Герда. «У него глаза хирурга, который смотрит на пациента не как на человека, а как на набор органов. Некоторые можно удалить». «Он вычислительный модуль», — заключил Брахма. «Его задача — получить результат. Методы для него вторичны. Он мне не нравится». Он снова посмотрел на озеро. Оно было спокойным, но это было спокойствие затаившегося чудовища. В его молочной глубине скрывались несметные богатства и смертельная опасность. А на берегу уже собрались стервятники, готовые драться за свою долю. И в центре всего этого был он, Брахма, со своим строптивым даром видеть структуру вещей и кошмаром о рушащемся мосте. Рай с гнильцой. Идеальное описание. Красивая обертка, скрывающая под собой клубок из жадности, страха и застарелой вражды. И им предстояло строить прямо в центре этого клубка. «Ладно», — сказал он, хлопнув в ладоши. «Хватит любоваться пейзажами. У нас много работы. Разворачиваем лабораторию, готовим дронов. Харви, Амин-Анг, проверьте всю технику на устойчивость к Эми. Войтек, ты нужен мне в аналитическом центре. Нам нужно понять язык этого озера, прежде чем мы попробуем с ним заговорить». Команда ожила, сбрасывая оцепенение. Работа — лучшее лекарство от дурных предчувствий. Они вернулись к своему кораблю, ставшему теперь маленьким островком здравомыслия в этом мире показного порядка и скрытого хаоса. Но Брахма еще долго смотрел на молочную гладь Лехии, чувствуя, как где-то в глубине его души шевелится холодное предчувствие. Его третий раз подряд. Его третий шанс. И он уже чувствовал гнилостный привкус предательства на языке. Рассвет на Ягеллоне был фиолетовым. Первые лучи звезды, пробиваясь сквозь верхние слои атмосферы, окрашивали небо в глубокие, насыщенные тона индиго и аметиста. Команда Брахмы работала уже несколько часов. Предварительная разведка – самый важный этап. Ошибка сейчас могла стоить жизни и потом. Артифекс Нексус превратился в гудящий улей. Харви и Амин Анх выгружали и разворачивали тяжелые сейсмические и геотехнические зонды. Денис запустил первую партию дронов-светлячков, небольших аппаратов, которые уже начали плести невидимую паутину сенсорной сети над озером. На борту в своей лаборатории Войтек надел шумоподавляющие наушники, подключенные к массиву гидрофонов, и закрыл глаза. Он не просто слушал, он пытался отфильтровать белый шум, какофонию случайных звуков, чтобы уловить ту самую странную, едва различимую мелодию, которую слышал еще на орбите. Пока это была лишь догадка, фантомный звук, который он списывал на помехи. Брахма стоял у кромки плато, глядя на неподвижную гладь озера. Он не чувствовал враждебности, о которой говорил Корнелий. Он чувствовал присутствие. Могучее, древнее, настороженное. Оно не нападало. Оно наблюдало. «Первый массив данных пошел», — раздался в его коме голос Дениса. «Картина странная, шеф. Поля нестабильные, но в их нестабильности есть ритм, как и ритмия у живого существа». «Продолжай», — ответил Брахма. «Мне нужен полный суточный цикл. Нам надо понять этот ритм, прежде чем мы его нарушим». В этот момент воздух прорезал резкий пронзительный звук. Это был не гул корпоративного транспорта. Это был хищный посвист военного челнока, входящего в атмосферу на высокой скорости. Все замерли и подняли головы. Из-за скалистого хребта показался истребительно-десантный бот класса «Возмездие». Небольшой, стремительный, окрашенный в поглощающий свет матово-серый цвет имперского корпуса. Без опознавательных знаков домов, без ярких логотипов. Только строгий чеканный герб империи на крыле. Он не садился, а скорее вонзался в воздух, зависнув в метре над посадочной площадкой, на шипящих гравитационных репульсорах. Воздушная волна от него пригнула фиолетовую траву и подняла тучу пыли. Рампа опустилась с гидравлическим шипением. В проеме показались двое бойцов в полной штурмовой броне Цербер. Это была не блестящая парадная броня корпоративной охраны, а утилитарная боевая керамика с многочисленными царапинами и отметинами от прошлых столкновений. Каждый элемент снаряжения, подсумки, крепления, датчики на шлемах был на своем месте, выверен сотнями часов тренировок и реальных боев. Между ними, словно хищник в сопровождении двух волкодавов, стоял их командир, Айрат Кейн. Он спустился на землю, и его ботинки с тихим стуком коснулись твердосплава. На нем была идеальная полевая форма капитана имперского корпуса. Но тонкие царапины на пряжке ремня, заметная потертость на кобуре мощного кастомного пистолета говорили о том, что ее владелец не сидит в кабинете. Брахма почувствовал, как внутри все сжалось в холодный узел. Он смотрел на Кейна, а видел прошлое. Видел их обоих. Молодых, полных идеалов лейтенантов на полигоне Кассиопеи. Видел дым горящего города на Рязанте, где он с горсткой своих саперов, рискуя всем, снимал минное заграждение на пути уроты Кейна. И видел холодную ярость в глазах этого же человека на визире, когда тот приставил ствол к его голове, готовый исполнить приговор. Кейн медленно подошел ближе. Его лицо было непроницаемой маской, но Брахма, знавший его лучше, чем кто-либо, видел все. Видел крошечное напряжение в желваках. Видел, как зрачки на долю секунды сузились, фиксируясь на его лице. Видел внутреннюю борьбу, приказ командования против сомнений, посеянных Лерой Стрегов. Они стояли друг против друга, инженер в рабочем комбинезоне и имперский капитан, беглец и охотник. Два осколка одной, разбитой вдребезги жизни. Брахма. Голос Кейна был холоден, как вакуум космоса. Но он намеренно не использовал фамилию Артема, словно вычеркивая их общее прошлое. Капитан Айрат Кейн. Имперский наблюдательный корпус. Ну да ты это знаешь. Я здесь для обеспечения соблюдения экологического эдикта 7-4 гамма. Харви, стоявший позади Брахмы, тихо выругался. Герда напряглась, положив руку на плазменный резак, который в ее руках мог стать оружием. Они помнили Кейна. Помнили, как на фолиуме примерно таким резаком он отнял ногу у Харви. А потом на визире спас их от наемников. Затем едва не убил их лидера. Это был человек действия, он был опасен, и непредсказуем. Один из бойцов Кейна сделал шаг вперед и снял шлем. Это был Ким, сержант, который тоже был с ними на фолиуме. Его лицо пересекал свежий шрам, но взгляд был спокойным и усталым. Он коротко кивнул Брахме и его команде. «Капитан», — ровно ответил Брахма. Его собственное сердце колотилось где-то в горле, но голос оставался спокойным. Это была их дуэль, и его команда не должна была попасть под перекрестный огонь. «Мы осведомлены о вашем присутствии. Мы работаем в строгом соответствии с контрактом и имперскими законами». «Определять это буду я», — отрезал Кейн. Он сделал еще шаг, вторгаясь в личное пространство Брахмы. Они почти соприкасались плечами. Воздух между ними, казалось, трещал от невысказанных слов и старой боли. «Чтобы между нами не было недопонимания, я не Корнелий Стрегов. Меня не интересуют ваши сроки и премии. Меня интересует каждый кубометр вытесненной воды, каждый децибел шума, каждая молекула, попавшая в атмосферу». Его взгляд был как алмазный бур. Он не просто смотрел, а сканировал. Он искал слабость, зацепку. Он видел перед собой не инженера Торецкого, а беглого имперского офицера, предателя, убийцу, за которым он охотился. И одновременно с этим видел человека, который выручил его на фолиуме и который не бросил шахтеров на визире. Этот диссонанс сводил его с ума, и эта внутренняя борьба выливалась в холодную, концентрированную ярость. «Мой мандат дает мне право остановить работы в любой момент», продолжил Кейн, понизив голос так, чтобы его слышал только Брахма. «Один неверный шаг, Брахма, одна ошибка, и я с огромным удовольствием аннулирую ваш контракт. А потом разберусь с тобой лично, как и обещал». Брахма смотрел ему прямо в глаза. Он видел гнев, видел подозрение, но за ними он увидел и то, что так отчаянно пытался скрыть Кейн — сомнение. Он не был уверен. Он цеплялся за приказ, потому что альтернатива — поверить, что вся его служба, вся его верность империи построена на лжи, была слишком страшной. «Мое имя Артем Торецкий», — твердо сказал Брахма, отвечая на невысказанный вызов. «Моя команда не совершает ошибок. Вы, капитан, должны это помнить». Этот укол достиг цели. Кейн на мгновение дрогнул. «Не совершаем ошибок». Таким было кредо отряда Шивы на войне. Кредо, которое позволяло бойцам Кейна вступать на неизвестную территорию, зная, что она чиста от смертельных сюрпризов, если на ней отработал он, Торецкий. Кейн отступил на шаг, разрывая гнетущую близость. «Я хочу видеть полный доступ к вашим телеметрическим данным в реальном времени, без фильтров. Мои специалисты будут анализировать каждый ваш шаг». «Без проблем», — кивнул Брахма и повернулся к Денису. «Денис, предоставь капитану защищенный канал к нашему серверу. Только на чтение». Денис, бросив на Кейна смущенный взгляд, кивнул и принялся вызывать меню на планшете. Его руку тоже отрезал этот офицер, правда, спасая хакера от верной смерти. Пока Кейн отчитывал Брахму, Ким подошел к Харви, который демонстративно проверял крепление на грузовой платформе. «Хорошо выглядишь, здоровяк», — тихо сказал Ким, кивая на блестящий протез Харви. «Помню, на фолиуме дело было хуже». «Стараемся», — буркнул Харви, не прекращая работы. «Новые цацки и все дела. А вот твоего босса, похоже, жизнь ничему не учит». «Он солдат», — так же тихо ответил Ким. «Он верит в приказ. Иногда это единственное, что остается. Просто делайте свою работу чисто, ладно? Не давайте ему повода». Кейн, не говоря больше ни слова, прошел мимо Брахмы. Он не стал осматривать технику поверхностно. Он подошел к массиву сейсмических датчиков, которые расставлял Эстебан. «Калибровка по местной гравитации. Компенсация на магнитные аномалии учтена?» Его вопросы были точными и профессиональными. Он был не просто солдатом, он был грамотным офицером. «Разумеется», — спокойно ответил Эстебан. «Мы учитываем флуктуации до седьмого порядка». Кейн кивнул и двинулся дальше к Войтеку. «Акустический профиль. Вы пытаетесь заглушить шум или войти в резонанс?» Войтек, удивленный глубиной вопроса, поднял глаза на капитана. «Мы пытаемся понять его синтаксис», — честно ответил он. Кейн замер на секунду, а затем на его губах появилась тень усмешки, первые эмоции помимо гнева и холода. «Интересный подход», — он снова посмотрел на Брахму. Во взгляде промелькнуло то самое уважение, которое он испытывал на фолиуме, уважение к профессионалу. И это, казалось, тут же разозлило его еще больше. Он дошел до рампы своего челнока и обернулся. «Я буду наблюдать, Брахма. С хребта все прекрасно видно. И помните, я не Стрегов. Меня не обмануть красивыми словами. И не Гаэтана. Я не промахнусь. Я жду вашего провала». С этими словами он поднялся в челнок. Рампа закрылась, гравидвигатели взревели, и через мгновение серый корабль взмыл в небо и скрылся за скалами. На площадке снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием оборудования. «Ну и Фроукт», — выдохнул Харви. «Так и хочется ему гаечным ключом по этому блестящему шлему съездить». «Он ненавидит тебя, босс, это очевидно», — тихо сказала Герда. «Но я не уверена, что он ненавидит тебя больше, чем самого себя». Брахма молчал. Он смотрел на хребет, где теперь засел его персональный судья и палач. Он был зажат между молотом корпоративной жадности и наковальней имперского правосудия. И оба были готовы раздавить его при первой же возможности. Конфликт с Кейном был самым болезненным. Это была не просто угроза. Это было напоминание о том, кем он был и что он потерял. И теперь, чтобы выжить и завершить эту миссию, ему придется доказать свою правоту не словами, в которые Кейн не верил, а делами. Идеально выполненной работой. Он обернулся к команде. «За работу! Теперь у нас есть зрители, давайте покажем им шоу!» Но в душе он понимал, это не шоу, это суд. И каждое его действие, каждый расчет, каждая установленная балка будут либо шагом к оправданию, либо последним гвоздем в крышку его гроба. Глава 5. День начался с обманчивой тишины. Фиолетовый рассвет уступил место яркому, почти белому свету полуденного светила. Озеро Лехи оказалось спящим, его молочно-голубая поверхность была гладкой, как полированный обсидиан. И только легкая, едва заметная пульсация тумана над водой выдавала скрытую в глубине мощь. На краю плато и на воде кипела работа. Команда Брахмы действовала энергично и слаженно, словно танцевальная группа, исполнявшая десятки раз отработанный номер. Харви и Аминанг, разместившись на небольшой платформе, покачивающейся на глади озера, закончили монтаж буровой установки. Не промышленного монстра, а компактного, высокоточного геолого-разведочного зонда. Его задачей было не бурение скважины, а деликатное проникновение к донным породам для взятия керна и установки сейсмических датчиков. Первый. Осторожное прикосновение, чтобы измерить пульс пациента, прежде чем приступать к операции. Египтянин следил за герметичностью крепления, а чуть поодаль Войтек с помощью акустических приборов забрасывал взгляд вглубь озерной пелены. «Давление в гидравлике норма. Энергоснабжение стабильно. Нейроинтерфейс откликается», — доложил Харви, похлопав ладонью по серебристому корпусу зонда. «Эта малышка готова прогрызть себе дорогу хоть в ад и обратно». Денис, окруженный мерцающими голоэкранами, дал подтверждение со своей станции. «Рой светлячков на позициях. Создаю трехмерную карту поля в реальном времени. Пока все тихо, шеф, скучно. Как на лекции по аграрному праву». В командном отсеке мобильно-полевой станции Герда выискивала колебания в системе биосенсоров экипажа и проверяла аптечный блок. «Автоматическая аутодоза для экстренных инъекций уже готова. Давление у всех в норме, но в крови у команды гуляет коктейль из стресса и адреналина», — негромко отметила девушка. Эстебан перевел генератор на максимальный автономный режим, он контролировал поток между питающим контуром платформы и внешней защитной решеткой. «Готовы перехватить потоки и перебросить резерв на магнитный захват. При малейшем сбое мой программный рубильник отключит любую отказавшую часть системы за долю секунды». Брахма был на берегу, в центре, словно нервный узел всей операции. Он наблюдал не только за схемами и действиями своих людей, но и за пробегающим напряжением во взглядах. План был выверен, но риски просчитать было невозможно. Потому внутреннее напряжение не отпускало. Он чувствовал себя человеком, который собирается постучать в дверь дома, зная, что за ней ждет нечто огромное и непредсказуемое. «Войтек, что по акустике?» — спросил он в ком. «Тишина, Брахма», — ответил голос механика. «Абсолютная. Противоестественная тишина. Ни фонового шума, ни сейсмической активности. Словно все озеро затаило дыхание». Эта фраза заставила Брахму поежиться. «Затаило дыхание». Именно это он и чувствовал. «Начинаем», — отдал он приказ. «Погружение на минимальной скорости. Харви, контроль на тебе. Денис, пиши все, каждый байт. Герда, будь наготове». Манипулятор, похожий на лапу гигантского насекомого, плавно поднял зонт и начал опускать его в молочную воду. Зонт вошел в озеро без всплеска, словно погружался в густой кисель. На экранах Дениса побежали строчки телеметрии. 10 метров, 20, 50. Температура стабильна, давление растет в пределах нормы. Электромагнитный фон? Тот же, комментировал Денис. 100 метров. Камеры показывают только мутную взвесь, видимости ноль. Герда поморщила лоб. Минимальные колебания ритма зрачков у Харви, легкая тахикардия у Аминанха. Аудиосвязь на редкость четкая, но в голосах живо слышалось не молчание, а словно сдавленное эхо растущей тревоги. Эстебан отслеживал нагрузку, перераспределяя аварийный резерв на платформу и вмораживая в нее подушку безопасности на случай энергетического всплеска. Платформа слегка задрожала, но это была не техника. Ритм самого озера будто пробежал по металлу. «Касание дна», — зафиксировал Харви. «Все как по учебнику». «Продолжаем», — бросил Брахма. На хребте в прохладном полумраке мобильного командного пункта капитан Кейн смотрел на ту же самую картину, но через призму имперских тактических дисплеев. Рядом стоял Ким, молчаливый и неподвижно, но Айрат чувствовал его волнение. «Они действуют предельно осторожно, сэр», — доложил Ким. «Никаких нарушений эдикта. Пока». «Осторожность — маска для некомпетентности или хитрости, сержант», — холодно ответил Кейн, не отрывая взгляда от экрана, где точка, обозначавшая зонд, медленно ползла вглубь. «Торецкий не бывает просто осторожным. Он что-то задумал. Жди». Кейн чувствовал себя странно. Часть его, верный солдат империи, жаждала провала Брахмы. Это подтвердило бы его вину, оправдало бы приказ и уняло бы зудящее сомнение. Но другая часть, человек, обязанный Торецкому жизнью, с профессиональным интересом наблюдала за слаженной работой команды. Это была не отработка протокола наемниками, а труд элитного подразделения. Корнелий Стрегов, прохаживаясь вдоль мониторов в своем сверкающем стерильном офисе, смотрел на ту же трансляцию с нетерпением. Для него это были не люди и не загадки природы. Это были цифры. Цифры на счету, утекающие с каждой секунды промедления. «Чего они тянут?» — прорычал он в пустоту. «Детские игры. Прощупывание. Нам нужен Роди, а не образцы Ила. Предыдущая команда тоже начинала с осторожности. Их платформы до сих пор ржавеют на дне». Он барабанил пальцами по столу, его бесцветные глаза были прикованы к точке на карте. Он ждал, но не открытий. Он ждал повода, чтобы применить силу. «До дна 15 метров. 10. 5. Голос Дениса стал напряженным. «Касание. Есть касание дна. Глубина 347 метров. Дно илистое, мягкое». Наступила пауза. Ничего не происходило. Команда перевела дух. «Кажется, получается», — выдохнул Харви. «Запускаем микробур», — сказал Брахма. «Нам нужен керн. Осторожно». В тот момент, когда бур на конце зонда, начав вращение, коснулся донного ила, все изменилось. Это не было похоже на землетрясение или взрыв. Это было словно пробуждение. Тишина, которую засек Войтек, взорвалась, но не звуком. Первым отказал гравиметр. Его шкала метнулась в красную зону и погасла. Затем воздух вокруг них загустел, стало трудно дышать. Пульсирующая дымка над озером вспыхнула ярким, болезненно-фиолетовым светом. «Гравитационная аномалия!» — закричал Денис, пытаясь удержать равновесие. «Прямо под буром плотность поля растет по экспоненте. «Что делать, босс?» – завопил Харви. «Бурить? Выходить? Что?» Артем скрипнул зубами. Он чувствовал приближение катастрофы, но не знал, как на нее реагировать. Нужно было понимание. Ему нужно было видение. Словно в ответ на его отчаяние в коме возник голос Амин-Анха. «Босс, не управляй. Начни слушать. Тишина внутри тебя». Да, египтянин очень вовремя подправил ход его мыслей. Умение гасить беспокойную работу сознания было знакомо Торецкому. Это навык любого профессионального сапера. Без него невозможно совершить тонкие манипуляции с миной, которая способна превратить в пыль бронированную машину поддержки пехоты. Вдох. Сердце, колотившееся рвущейся птицей, замерло, превратившись в холодный камень. Выдох. Глубокий и беззвучный. Подрагивающие пальцы обрели твердость скальпеля. Взгляд стал ясным и четким. И тогда Брахма увидел это. Мир для него замер. Шум, крики, вой сирен — все отошло на задний план, превратившись в размытый фон. Его зрение, дар, полученный в бреду клинической смерти на фолиуме, включилось на полную мощность. Он перестал видеть молочную воду, илистое дно, плато и горы. Вместо этого перед его мысленным взором развернулась невероятная картина. Озеро было не просто водоемом. Оно было гигантским, сложным организмом, пронизанным сияющей сетью энергетических линий, похожих на нейронную сеть мозга или корневую систему исполинского дерева. Эти линии, очевидно, тонкие и тусклые в спокойном состоянии, сейчас полыхали яростным слепящим светом. Он увидел, как их зонт, их крошечная игла вонзился не в ил, а в один из центральных нервных узлов этой системы, и он увидел ответ. Увидел, как от точки касания по всей сети метнулся сигнал тревоги. Тысячи светящихся нитей со всего дна озера сошлись в одну точку, накапливая энергию. Он видел, как дно под зондом начало сжиматься. Не физически, а энергетически. Оно концентрировало силу для одного сокрушительного удара. Это была не слепая ярость стихии. Это была целенаправленная, хирургически точная защитная реакция. «Оно живое», — выдохнул Брахма, возвращаясь в реальность. Картина исчезла, но знание осталось. «Ну, что?» — кричал Харви, вцепившись в пульт управления. Манипулятор, державший трос зонда, начал вибрировать с такой силой, что казалось, вот-вот развалится. «Тревога! Выброс Эми! Связь с зондом потеряна!» — доложил Денис. Все его экраны заполнились помехами. Вода в озере пришла в движение, но это были не волны. Прямо под их позицией вода начала подниматься, образуя огромный, идеально ровный купол, словно кто-то надувал ее изнутри. «Брахма, что делать?» Голос Герды был полон тревоги, но не паники. Она уже разворачивала портативный генератор защитного поля. Брахма встряхнул головой. «Нет времени на объяснение, есть только секунды на действия, продиктованные его видением. Эстебан, переключи всю энергию с научных приборов на магнитный захват. Сейчас же!» «Но данные!» — закричал Денис. «К черту данные! Выполняй! Войтек! Дай короткий инфразвуковой импульс, частота 7 Гц, прямо по вектору троса. Это должно сбить его фокусировку. Харви, как только Эстебан даст энергию, рви трос на себя. Не втягивай лебедкой, а именно рви магнитным захватом. Полная мощность!» «Ты с ума сошел! Мы порвем трос!» — взревел Харви. «Выполняй!» Крик Брахмы был подобен выстрелу. «Босс, им надо уходить!» — ворвалась в эфир немка. «Не успеем!» — прошептал Амин-Ан, ухватившись за поручень платформы и глядя на растущий купол воды. «Выполнять!» — приказ разлетелся ревом. Команда, узнавшая этот тон, подчинилась. Денис, матерясь, отрубал сеть датчиков, спасая их от скачка энергии. Эстебан перебрасывал потоки. Лицо Войтека было сосредоточенным, он вставлял точные параметры на своем пульте. Харви сжал рукоятки управления так, что побелели костяшки. Амин-Анх без единого слова встал между пультом управления и растущим водяным куполом, готовый принять удар на себя, прикрывая людей. Хотя он вряд ли смог бы кого-то прикрыть. Было очевидно, разорвавшись, этот пузырь создаст волну такой величины, которая с легкостью перевернет всю платформу. «Есть импульс!» — крикнул Войтек. На мгновение рост купола замедлился, он пошел рябью, как сбитый с толку хищник. «Сейчас!» — заорал Брахма. Харви ударил по клавише. Магнитный захват взревел, и могучий манипулятор с нечеловеческой силой дернул трос на себя. Лебедка завизжала под перегрузкой, но выстояла. Из воды и самого центра пузыря вылетел искореженный дымящийся зонд. И в ту же секунду водяной купол лопнул, но не наружу, а внутрь. Он схлопнулся, создав кавитационную воронку в десяток метров. Вода в озере забушевала, а затем также внезапно успокоилась, оставив на поверхности лишь легкую рябь. На платформе воцарилась оглушительная тишина. Все тяжело дышали, глядя на разбитый зонт, лежащий на настиле, и на умиротворенное озеро. «Что это было?» — выдохнул Харви, откидываясь в кресле. Его лицо было бледным, для него это был враг, стихия, которую нужно было победить. И он победил, хоть и не понимал, как. «Офигеть!» — прошептал Денис, глядя на уцелевшие фрагменты данных. «Это был ни хрена не хаотичный выброс, это был пакет информации. Узконаправленный, оно, блин, не просто атаковало, оно что-то говорило». Эстебан смотрел на озеро с благоговейным ужасом. «Мы как будто причинили ему боль. Мне показалось, что это не атака, а крик». «Видел что-нибудь, босс?» — спросил Аминанг. «Видел», — тихо сказал Брахма. «Оно устроено. Оно не хаос. Оно порядок. Другой, чуждый нам, но порядок. А мы только что его раздраконили». Герда, всматриваясь в показатели биосенсоров, с тревогой вызвала Войтека. Она видела в камере, что механик стоял на коленях на качающейся платформе. Он либо пережидает качку, либо... «Войтек, ты как там?» Механик не ответил. Словно на икону он глядел на затихающие воды озера. «Харви, Амен, помогите ему, у него приступ! Давление под 200!» Виск лебедки на берегу Лехии стал для Войтека ключом, который повернулся в давно заржавевшем замке его памяти. Мир Егеллона с его фиолетовым небом и молочной водой исчез, схлопнулся, уступив место другому утру. Утру 7 лет назад. То утро в Праге пахло свежесваренным кофе и мамиными ливанцами. Тонкими блинчиками, которые Адела пекла по воскресеньям. Солнце заливало их маленькую кухню, играя в светлых волосах его жены и превращая ее в ангела. Их дочь, 7-летняя Тереза, которую он звал Хвостик, крутилась на месте в новом желтом платьице, похожая на маленькое, нетерпеливое солнышко. Сегодня была их 10-я годовщина. И сегодня Войтек дал обещание, самое важное в своей жизни. «Сегодня никаких симуляций, Войтек, никаких на минуточку в мастерскую», сказала Адела, ставя перед ним тарелку. Ее улыбка была теплой, но в уголках глаз пряталась тень усталости от его вечной борьбы с энтропией. «Только реальность. Ты, я и наша маленькая разбойница». «Честная-пречестная», — торжественно ответил он, целуя ее в макушку. «Сегодня я только ваш». Они собирались на пикник к Орлиным скалам. Впереди был целый день без комов, без чертежей и каскадных сбоев. Только он, его семья и корзинка для ягод, которую Тереска сжимала в руках так, словно это был величайший артефакт во Вселенной. Он чувствовал себя почти невесомым от счастья. В кармане его куртки лежал подарок для Аделы. Маленький кулон в виде звездного сапфира, который он собирался подарить ей там, на вершине скалы, под настоящими, а не голографическими звездами. Он уже натягивал ботинки, когда его ком, который он забыл отключить, пискнул. Сообщение от главы департамента. «Срочно! Войтек, только ты можешь помочь. Каскадный сбой в симуляции нового гравистабилизатора. Система ушла в саморазрушительный цикл, мы теряем весь массив данных за полгода». Сердце сжалось в холодный колючий комок. Гравистабилизатор. Его проект, его детище. Он знал его архитектуру лучше, чем собственную ладонь. Только он мог найти ошибку за считанные минуты. «Я на секунду», — пробормотал он, открывая сообщение. Адела ничего не сказала, просто отвернулась к окну, и ее плечи поникли. Тереска перестала кружиться и посмотрела на него снизу вверх. В ее огромных глазах плескалось такое вселенское разочарование, что ему захотелось разбить проклятый ком о стену. «Нет-нет, я не поеду в офис», — быстро заговорил он, присаживаясь перед дочерью на корточке. «Я просто подключусь отсюда, это займет час, не больше. Честное слово, летите. Начинайте без меня. Арендованный флайер уже ждет». «Я вас догоню, честное-пречестное слово, Хвостик». Он не смотрел на жену, не мог. Он видел только лицо своей дочери, на котором медленно угасало маленькое солнышко. Она молча кивнула. «Мы будем ждать, тата», — тихо сказала она. Он проводил их до посадочной площадки на крыше. Последнее, что он запомнил, это как Аделла, не оборачиваясь, заводит Тереску во флайер. И крошечная желтая ручка, машущая ему из иллюминатора. При взлете флайер издал тонкий протяжный визг, звук, входящего в режим ускорения двигателя, не свойственный этому классу машин. «Неправильный звук», — отметил Войтек про себя. С внезапным волнением он помахал Тереске в ответ и побежал к терминалу. Он отключил все внешние каналы, он нырнул в ледяную, упорядоченную красоту кода. Мир перестал существовать. Был только он и хаос, который он должен был укротить. Он был в своей стихии, бог в мире машин. Он не заметил, как за окном потемнело, не слышал предупреждения о надвигающемся шторме. Час превратился в три. Он нашел ошибку, гениально простую и потому почти невидимую. Он исправил ее, он победил, он снова победил хаос. С чувством глубокого удовлетворения он откинулся в кресле и включил ком, чтобы написать жене, что уже вылетает. На экране было 37 пропущенных вызовов от нее. Красное системное уведомление от службы чрезвычайных ситуаций. Он открыл его, и пол ушел у него из-под ног. В связи с аномальным электростатическим штормом в районе Орлиных скал, семейный флайер модели «Стрекоза-4», бортовой номер 734-Альфа, потерпел крушение. По предварительным данным, выживших нет. Он сидел и смотрел на экран, а голос диктора буравил его мозг. Он не слышал слов, он видел лицо дочери, он чувствовал тяжесть кулона в кармане. Его вина была косвенной, он не вызывал шторм, но в его голове, в его сердце она была абсолютной. Если бы он полетел с ними, они бы вылетели на 3 часа позже, когда шторм уже прошел. Если бы он был за штурвалом, он со своими навыками, возможно, смог бы вытянуть машину, если бы... Но он был не с ними. Он нарушил обещание. Он выбрал машину, а не семью. И его последней памятью о них навсегда остался разочарованный взгляд дочери и ее тихое «Мы будем ждать». С тех пор он начал писать письмо. Письмо своей жене, которое он никогда не закончит. Он писал его в своей голове каждую ночь. Он пытался объяснить, попросить прощения, но слова не находились. «Я допишу тебе письмо, Аделла, когда пойму, как просить прощения за то, что просто не был рядом». Визг лебедки на Лехии был не просто звуком, это был звук рвущейся души. Звук обрушивающейся крыши его мира. Звук, с которого началась его личная бесконечная панихида. И он упал на колени на вибрирующей палубе, снова переживая тот день, задыхаясь от горя, которое не отпускало его ни на секунду все эти 7 лет. На хребте сержант Ким тяжело вздохнул, опустив бинокль. «Похоже на провал, сэр. Оборудование уничтожено. Они спровоцировали аномалию и не справились с ней. Это прямое нарушение пункта 14 дикта. Мы можем закрывать проект». «Молчать, сержант». Голос Кейна был необычно тихим. «Ты не видел нарушения. Ты видел работу в рамках нормы. Продолжай наблюдение». «С удовольствием», — облегченно улыбнулся Ким. Он прокручивал запись последних минут в замедленном режиме. Он видел не провал и не нарушение. Он видел нечто гораздо более тревожное и впечатляющее. Он видел, как Брахма отдал серию приказов, которые, похоже, сработали. Он видел не панику, а импровизацию. И он видел ответ озера. Это не было похоже на аномалии, описанные в отчетах. Это было похоже на тактический ответный удар. «Ты не просто увернулся», — подумал Кейн. «Ты словно прочитал атаку и поставил блок за мгновение до удара. Как ты это сделал, Торецкий?» «Некомпетентные идиоты!» — Корнелий Стрегов ударил кулаком по столу так, что подпрыгнул графин с водой. «Тысячи юн превратили в металлолом за 6 минут! Их хваленый, осторожный подход!» Он смотрел на экран, и его лицо исказило гримаса ярости. «Свяжите меня с Торецким! Сейчас же хватит этих игр! Если озеро не понимает шепота, оно услышит рев перфораторов. Мы будем бурить! Бурить насквозь!» Амин, Анхи, Харви аккуратно спустили Войтека с причалившей платформы. Герда тут же приступила к процедуре купирования приступа. «Фух!» — выдохнула она через 2 минуты. «Параметры приходят в норму. Несем нашего героя в капсулу». «Обошлось», — проговорил Эстебан, вытирая со лба испарину. Проводив взглядом Герду и ее помощников, Брахма поднял с земли кусок обшивки зонда. Металл был странно деформирован, словно его не смяли, а скрутили изнутри. Он знал, что сейчас ему позвонит разъяренный Корнелий. Знал, что Кейн на хребте заносит в свой отчет очередную черную метку напротив его имени. Но все это было неважно. Важно было лишь то, что он увидел в глубине. Их враг был не стихией. Их враг обладал разумом. И этот первый отпор был лишь вежливым предупреждением. Следующий удар будет нацелен не на оборудование. Он будет нацелен на них. Глава 6. Вдали от обманчивого спокойствия озера Лихия, там, где яркие прожекторы лагеря Стрегов бессильно тонули в багровой мгле, начинался совершенно другой мир. Лес Егилона. Он жил своей, чуждой жизнью. Гигантские мясистые деревья, похожие на мутировавшие за тысячелетия грибы, раскидывали свои плотные шляпки кроны так густо, что понятие неба здесь было чисто умозрительным. Вечная ночь царила под их сенью, нарушаемая лишь фосфоресценцией лишайников и редким призрачным светом, пробивавшимся сквозь плоть исполинских растений. Словно в плохо вентилируемой оранжерее здешний воздух был пропитан сложным букетом запахов. Прелой гниющей органики, озонового привкуса недавней грозы и еле уловимого, тошнотворно-сладкого аромата, который вызывал легкое головокружение. Под ногами пружинил толстый ковер фиолетового мха, поглощавший любые звуки. По этому безмолвному ковру скользили тени, 5 теней. Они двигались с отточенной хищной грацией. Их композитная броня «Фантазма» с модулем адаптивного камуфляжа непрерывно меняла цвет и текстуру, идеально копируя переливы темной коры и мшистых наростов. Их временным логовом, их единственным островком порядка в этом хаосе чужой биосферы был десантный бот «Никта». Разведгруппа вернулась на борт. Черный с рубленными стелс-формами «Никта» был спроектирован, чтобы нести смерть и исчезать. Сейчас он лежал на брюхе в глубоком заросшем овраге, похожий на уснувшего хитинового жука. Сверху его укрывала маскировочная сеть «Мираж». Активный комплекс, искажающий и рассеивающий тепловые и электромагнитные сигнатуры, превращая для любого сканера многотонную машину в неотличимый от окружения холодный камень. Внутри пахло остывающим металлом, едкой оружейной смазкой и сдержанным потом профессионалов. Лейтенант Риго, командир отряда, принимал доклад разведчика, прислонившись к холодному борту «Никты». Он был молод, не больше 25, с острыми точеными чертами лица и глазами цвета мокрого асфальта, в которых горел холодный, почти фанатичный огонь амбиций. Он смотрел, как его люди готовятся к выходу, и на его тонких губах играла презрительная усмешка. Он думал о Каэле. Эта мысль была его навязчивой идеей, его личным демоном и его путеводной звездой. Он закрыл глаза, и смрад леса Егилона сменился холодным, стерильным ощущением присутствия роскоши и власти. Зал совета дома Гаэтана. Величественный, холодный, отделанный полированным темно-зеленым нефритом, который, казалось, впитывал весь свет и звук. В центре, под безжалостным лучом голопроектора, стоял капитан Каэль, легенда. Командир отряда Сангрифрия. Без своей брони он выглядел меньше, почти заурядно. Его обычно непроницаемое лицо было серым, а плечи, привыкшие нести тяжесть снаряжения и славы, были понуро опущены. В глазах застыло чистое, беспримесное унижение. После провала на Прометее у Каэля не осталось даже права на покой. Его элитная группа погибла под сводами рудника, стертая стратегией, которую они и представить не могли. Когда все было кончено, на шахту прибыли те, кто всегда приходит поздно. Юрист дома Гаэтана и несколько военных инженеров в сопровождении специалистов по распознаванию и учету останков. Они прибыли официально, под пристальным конвоем стрегов, вынужденные подчиниться унизительной процедуре. Переговоры со стрегов не были схваткой, это было форменное добивание. Представитель Великого дома позволил Гаэтана забрать тела своих бойцов лишь после того, как юрист под давлением неоспоримых аргументов подписал уступку прав на рудник. Любой их взгляд, любой документ, каждое слово имели привкус поражения. На базе Гаэтана под суровым куполом лаборатории началась та часть работы, которая остается невидимой для хроники рапортов. Команда киберинженеров, специалисты по восстановлению памяти, повелители нейронных архивов, принялась за извлечение следов того, что еще можно было спасти. Мозг Каэля, чье тело еще хранило технологические чудеса дома Гаэтана, почти не пострадало в основной своей структуре. Имплантированные резервные ядра, биокристаллы с записью рефлекторных цепей, беспроводные нейролинки – все это, словно тонкие якоря, держало его сознание и память чуть дольше, чем у других. Работа велась дотошно. Кибернетики извлекли нейронные кластеры, подключили их к системам расшифровки и перевели в цифровой формат уцелевшие фрагменты памяти. Но на этом реконструкция не закончилась. В ход пошли все доступные информационные ресурсы. Индивидуальные тактические камеры каждого погибшего бойца Сангрифрия, звуковые лог-файлы, записи тактических интерфейсов, данные оружейной оптики. Искусственный интеллект объединил все это с данными нейросканов Каэля, его ассоциациями, эмоциональными пиками и даже опосредованными воспоминаниями о напарниках. За считанные часы был собран невероятно сложный мозаичный образ, цифровое эхо командира, его решений, сомнений и мгновений страха. Модель такая точная, что даже близкие с трудом могли бы отличить ее по голосу или жесту. Когда подготовка была завершена, зал совета наполнился тяжелым ожиданием. Луч голопроектора прорезал сумрак, и в центре появился Каэль. Или, вернее, то, что от него осталось. Его облик был аккуратно восстановлен по архивам. Волевой подбородок, линия скул, едва заметный шрам на виске. Однако при ближайшем рассмотрении становилась очевидна подделка. В голограмме не было ни тепла, ни дрожи живого голоса, а жесты были словно смоделированы по воспоминанию. «Тактическая схема», — начал он низким гулким голосом, «была разрушена неожиданным применением промышленных подрывных зарядов». Он говорил, не торопясь, механически, будто повторяя выученный урок. Инженер использовал знания инфраструктуры. Группы разделили. Тактическое преимущество было утрачено. Лорд Гаэтана наблюдал за этим не как за отчетом, а как за необходимым актом очищения. Не для того, чтобы опозорить мертвого, а чтобы сам дом не повторил ошибки живых. Кибер Каэль не притворялся живым. Он не выглядел менее внушительно. Его поражение было тем трагичнее, что теперь оно стало частью памяти, независимой от воли или забвения. Его жестикуляция была точна, но в каждом замедлении, в каждой микроскопической паузе сквозила неестественность. Лишь когда слайды его взгляда скользили по залу, можно было на пару секунд обмануться, будто так говорит настоящий герой. «Мы не были готовы к партизанской тактике», — Каэль замолчал, будто задумываясь, но это была иллюзия. В этот момент он просто искал подходящий фрагмент памяти. «Мои люди сделали все возможное». Драматизм момента усиливался тем, что его бойцы, превращенные в строки данных, мелькали позади него. То в виде записи биоритмов, то отрывками боевой хроники. Часть этих данных осталась нечитаемой, безвозвратно потерянной во мраке. В зале не было ни одного человека, кто не чувствовал бы жара утраты или холода страха. Завтра, возможно, именно их голоса будут звучать из цифровых теней. Так в этот вечер технологии и память сплелись в урок, от которого нельзя отвернуться. Не дословный приказ, не аналитический доклад, а тень вины, оставшиеся навсегда не только в машинном разуме, но и в людях, собравшихся под нефритовым сводом. Когда кибер-Каэль завершил монолог, его глаза погасли, а образ застыл безжизненным фантомом, напоминая, поражение бывает не только телесным, но и вечным. Старый лорд Гаэтана, чье лицо напоминало высохшую